«Ничего не случилось?» — спросила она, заглянув ему в глаза. «Почему ты так решила? У тебя очень озабоченное выражение лица. Кто звонил?» «Юсуф приедет после того, как уйдут гости». «О! Он приедет один. Нам надо кое-что обсудить». Она молчала. «Тебе он не по душе, так?» «Да, я всегда его не любила, ты знаешь». «Он как большинство людей, которые вокруг тебя крутятся, присосутся, как пиявки, и тянут кровь, а смотрят на тебя, как на Бога. Есть еще один такой, я его дважды видела, один раз на яхте, а второй в Калифорнии, когда ты уехал. Али Яссир». «Я не знал, что он был в Калифорнии». «Был. Я видела, как он входил в полулонж, как раз когда я выходила. Шел на встречу с Юсуфом. Я их обоих выгнала бы». Байдра задумчиво смотрел на жену. Странно, что она соединила этих двух людей. «Сообразительности ей не занимать», — думал Байдр. «Ты бы лучше пошел к мальчикам. Они ждут, и времени переодеться осталось совсем мало до прихода гостей». «Окей, Байдр», — он оглянулся. «Спасибо». «За что?» «Я никогда еще не видела детей такими счастливыми. Знаешь, ты за последние 2 недели провел с ними больше времени, чем за 3 года. Им нравится, когда папа рядом. И мне тоже. И мне. Хорошо бы у нас почаще так получалось». Она положила руку ему на плечо. «Давно так хорошо не было». Он не двигался. «Думаешь, еще будет?» «Не знаю. Посмотрим. Очень много дел». Рука ее упала, но она с видимым усилием старалась скрыть свои чувства. «Ну, давай поскорее», — сказала она, отвернувшись. «Мне еще надо сделать последнее распоряжение по поводу ужина». Он смотрел ей вслед, пока она шла к двери, ведущей в большую гостиную. И только когда дверь за ней закрылась, он вышел в коридор и стал подниматься по лестнице в комнату мальчиков. Они сидели в кроватях и ждали его. Он заговорил по-арабски. «Хорошо повеселились сегодня?» Они тоже ответили по-арабски почти хором. «Да, папа. Мама сказала, что вы хотели меня видеть». Дети переглянулись. «Ты спроси», — сказал Мухаммад. «Нет», — возразил Шамир, — «лучше ты. Ты старше». Байдер рассмеялся. «Решайте скорее, а то мне надо идти переодеваться». «Спрашивай», — подзуживал брата Шамир. Мухаммад смотрел на отца широко распахнутыми, серьезными глазами. «Нам здесь нравится, папа. Я очень рад». Мухаммад оглянулся на брата, ища поддержки. «Мне тоже нравится», — тоненьким голосом поддакнул Шамир и снова посмотрел на брата. «Теперь давай спрашивай». Мухаммад набрал в легкие побольше воздуха. «Мы бы хотели жить здесь с тобой, папа». «А как же Бейрут?» «Нам там не нравится, папа», — быстро затараторил Мухаммад. «Там совсем нечего делать, ни снега, ничего». «А как же школа?» «Мы уже гораздо лучше говорим по-арабски, папа», — вмешался Шамир. «Ты не мог бы, мы думали...» Голос его увял, и он из-под лоби посмотрел на брата. «Мы думали», — подхватил Мухаммад, — «может быть, ты бы перенес школу сюда? Тогда бы мы учились и играли в снегу». «Это не просто», — рассмеялся Бадр. «Почему?» — спросил Шамир. «Нельзя взять школу в руки и перенести ее на другое место. А что будут делать другие ученики? Им тогда некуда будет ходить учиться». «Мы бы и их забрали. Вот увидишь, им здесь тоже понравится». «Няня говорит, ты можешь все, что захочешь», — доложил Шамир. Байдр улыбнулся. «Она ошибается. Есть вещи, которые даже мне не под силу. И это как раз одна из них». Увидев, как разочарованно вытянулись физиономии мальчишек, он сказал. «Но мы сделаем по-другому». «Как?» — встрепенулся Мухаммад. «У вас через 2 месяца снова будут каникулы. И вы опять приедете сюда». «Но тогда уже снега не будет», — пробормотал Шамир. «Будет. Это я вам могу обещать». Он наклонился и поцеловал сыновей по очереди. «А теперь спать. Я поговорю с лыжным инструктором. Может быть, завтра попробуете спуститься с северного склона». Там, где...